Глава 52. Бесконечность для истероидной личности. Сонина матушка не любила откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Однако пришлось. Невозможно, положительно невозможно было приглашать психолога к зеленых и вонючей дочери. Вот и пришлось подождать некоторое время. Только через 2,5 недели она принимала в загородном доме весьма солидного дяденьку, который предстал перед Софьей как возможный партнер матери по бизнесу. Соня была очаровательна, мило улыбалась, мягко шутила, изящно разливала чай, с удовольствием ощущая себя в центре внимания. Правда, когда партнер, предупрежденный хозяйкой дома, завел разговор о Соколовском, лицо Сонечки омрачилось. «Я с ним знакома, исключительно мерзкий тип», — вздохнула она. «Да вы могли слышать, он напал на меня, такая неприятная история вышла». «Что вы говорите? Нет, видимо, меня не было в тот момент в России. Это как-то прошло мимо меня. Я хотел пригласить господина Соколовского сниматься в рекламе, но раз вы так о нем говорите, еще подумаю». Умный и опытный психолог с огромным опытом работы аккуратно и красиво подвел Соню к нужной теме, а потом просто поддергивал нужные ниточки в разговоре, не давая ей улизнуть в сторону, увести беседу на другие темы. Он увидел все. И исключительно продуманный внешний вид, и поиск своего отражения во всех подходящих поверхностях, и зацикливание разговора на драгоценной Сониной особе, как только она отвлекалась от того, что вот этого конкретного типа надо обаять и подвести к сотрудничеству в бизнесе с ее матерью. Сонина родительница разумно помалкивала, позволяя партнеру надавить на болезненные точки дочери, засомневавшись в том, что Соколовский такой уж злодей. Она отлично помнила их разговор. «Я должен увидеть не только ее официальное лицо, но и то самое состояние, из-за которого вы меня и пригласили». Он увидел. «Мерзкая скотина! Отвратительный тип!» — шипела Соня на упорные сомнения и умелые, даже жесткие провокации психолога. «Он выставил меня на посмешище! Да как он посмел! Кто он такой? Фигляр, бездарный актеришка! Я ни в чем не была виновата! А он натравил на меня своих поклонниц! Пытался меня уничтожить!» Визит был долгим. Партнер вывел Соню на нужную ему тему и внимательно слушал ее откровения. Впрочем, она несколько раз пыталась опомниться, вернуться на более приятные для нее темы, где можно было поблистать. Причем все эти темы так или иначе были связаны с ней, с ее успешностью, удачливостью, красотой и особенно восхищением окружающих. После ужина, когда партнер и Сонина родительница удалились из-за стола, тон беседы кардинально изменился. «И что вы скажете, Игорь Иванович, возьметесь за лечение Сонечки?» «Понимаете. Только не говорите, что ее нужно отправить к психиатрам. Я на такое не пойду». Недавние истерики дочери мать изрядно напугали и смутили. «Да что ей там делать?» — усмехнулся психолог. «Психиатры лечат заболевания своего профиля». «То есть она не больна?» — обрадовалась Колязинова-старшая. «А ее поведение? Вы же сможете его скорректировать? Сколько это может стоить?» Игорь Иванович Разумовский осмотрел богатую обстановку кабинета. «Да, деньги тут есть, и деньгами привыкли измерять все, что только можно», — подумалось ему. «Нет, он прекрасно знал приличное количество своих коллег, которые возьмутся за данную клиентку, с радостью возьмутся, понимая, что вылечить отвратительный характер, стервозность и впитанную с детства вседозволенность методами психологии — да и психиатрии тоже попросту невозможно. Возьмутся, но только не он. Во-первых, с деньгами у него не было проблем. Он специалист высокого уровня с врачебным образованием, которое вовсе не требуется для того, чтобы стать психологом, но, прямо скажем, совершенно не является лишним. Во-вторых, психолог не волшебник, а его клиент не механизм, который можно настроить для удобства окружающих, нажимая определенные кнопки. Да, вызвать какую-то реакцию у человека – это не так уж и сложно, особенно если знать как, но для какого-то движения вперед нужно желание самого клиента, нужно его стремление что-то менять. А этой деве и так все в себе чрезвычайно нравится. И в-третьих, он попросту не хотел связываться с этой семьей. Благо, некоторое представление о Колязиновых уже получил. Даром он, что ли, научился разбираться в людях? Да, приспичило бы финансово, пришлось бы. С кем только не будешь работать, чтобы заработать. Но в его положении это только лишняя головная боль. Именно поэтому Игорь Иванович ответил так. «Я бы хотел объяснить вам ситуацию. Вы упоминали о психиатрах. Психиатрической бригаде с Сонечкой делать нечего. Она прекрасно знает границы, через которые не нужно переступать. Даже в этой ситуации с актером и, зеленкой. Она же не кислоту или отраву приготовила, за которой следовала бы уголовная ответственность, а приотлично рассчитала, что максимум ее могут обвинить в хулиганстве. Но и то не будут. Явно такая публичная личность не станет ввязываться в подобный скандал. Он же мог предстать посмешищем». «Да, вы правы. Полагаю, что она именно так и рассуждала». «Конечно», — благожелательно кивнул Разумовский. «А эти ее скандалы? Нет, я сама достаточно требовательна к людям, но Соня...» «Еще бы. Вот поэтому-то я и не хочу с вами, мадам, связываться», — мысленно усмехнулся психолог, а вслух произнес. «У Сони истероидный тип личности. Это врожденная особенность. И сама по себе она не является заболеванием. Но может при определенных условиях провоцировать истерическую психопатию. Вот это уже серьезно. Пока человек находится в комфортном для себя состоянии и не дошел до стадии декомпенсации, лечение не требуется. Насколько я могу судить, до этой стадии Соня пока не дошла. Хотя как раз то, что господин Соколовский не поддается ее воздействию и может спровоцировать обострение. Но видите ли, истерики – это такие интересные люди». Разумовский помолчал, а потом продолжил. «Понимаете, этот тип личности встречается довольно-таки часто. Очень многие актеры именно таковы. Они любыми путями стремятся к известности, устраивают громкие скандалы, провокации, публичные выступления, даже драки с себе подобными, и при этом не нуждаются в лечении. Это их среда, им так комфортно. Насколько я понял, Соня тоже обожает быть в центре внимания. Готова привлекать его любыми способами, обожает быть центром всего. А самая высшая точка такого – абсолютная власть над окружающими, верно?» «Да, все так и есть. Так как это можно исправить?» «Никак. Это ее личность. И да, насколько я понимаю, все осложнено весьма сложным характером, ощущением вседозволенности». «Вы хотите сказать, что я плохо воспитала дочь?» Колязинова-старшая хищно прищурилась, вызвав внутренний смешок психолога. На его взгляд, дочь шла по материнскому пути. Просто очень быстро и не считая нужным сдерживаться на людях. «Полагаю, что вы были заняты бизнесом, а люди, которых вы нанимали для того, чтобы они занимались Сонечкой, не учли особенности ее личности». Он мог бы часами нанизывать подобные медоречивые фразы, хотя очень хотелось сказать правду. «Да, вы абсолютно избаловали свою дочь. У нее мерзейший характер, полное отсутствие навыка думать о ком-то, кроме себя, крайний эгоизм и моральная распущенность, которая позволяет ей не пользоваться вежливостью и правилами поведения в отношении подчиненных и людей слабее ее самой. Плюс к этому есть ее истероидность, которую вы только развивали, плотненько установив дочь на пьедестал и позволив ей изгаляться над поклонниками. Она же еще в детстве этим увлекалась. Конечно, с возрастом все только усилится. Она стала доставлять вам проблемы? Разумеется. И что вы теперь хотите? Чтобы вам кто-то ее взял и подчинил? Влез в мозги и изменил настройки? Так вот, милая дама, это не болезнь. Это то, что выросло рядом с вами. Ее сущность, натура. И вам теперь с этим жить. Психологи и психиатры не лечат стервозных дамочек и не перенастраивают мерзкие характеры. А психиатрические клиники созданы для помощи больным людям, а не для перевоспитания таких сонечек». Правда, вслух он сказал совсем иное. «Я сам, к превеликому моему сожалению, не имею возможности вести этот случай, но могу порекомендовать вам нескольких своих коллег. Возможно, общение с ними будет для Сони полезно и сможет научить ее нескольким техникам сдерживания раздражения и управления гневом. А еще поможет ей находиться в центре внимания, на сцене, где ее, по крайней мере, будут выслушивать. Опять же, заработать смогут, хотя и нервных окончаний потратят изрядно», — подумал он. Разумовский уже уезжал, когда его обогнала машина, за рулем которой была Соня Калязинова. «А, да, мать сказала, что у нее в последнюю неделю появилась привычка часто куда-то уезжать», — припомнил Разумовский. «Дама даже охрану к ней приставила, проследить, куда та едет. Оказалось, что Соня просто катается. И вот ведь странно, ведет безукоризненно. Для истериков в полете крайне нетипично. Интересно, интересно». Но откуда было знать даже суперпрофессиональному психологу, что это действовал морок, наведенный некой талантливой особой? Соня отныне не просто хорошо, а безукоризненно водила машину. И, как ни странно, бесконечная серая лента как-то ее отвлекала от себя самой, наверное, от того центра мира, в котором стояла она сама, а еще от того, что она, пытаясь сделать привычную уже неприятность для кого-то, словно попадает в область очень-очень плотного воздуха, который не дает ей и ни руку поднять, ни шагу вперед сделать, только прочь от того, что она запланировала. Это раздражало чрезвычайно. Но поделать с этим Соня уже ничего не могла. Крылана любила капитальные решения, действующие до конца жизни. Именно Крылана подарила Соне дороге как нечто такое, что не имело центра, который скандальная особа захотела бы занять. Было бесконечно, а теперь еще и необратимо для нее привлекательно.